Глава 4. «Занимайся», — одобрил Хорхе, когда Сергей доложил о задумке принцессы. «Георгий Степанович», — возмутился Сергей, — «работы не в проворот». «Вот и нехрен проворачивать», — заворчал канцлер. «Ты за этот год перетащил на себя все, что мог. В результате все нити оказались в одних руках. А если арбалетный болт в затылок?» «Думаете?» — насторожился Сергей. «Опасаюсь», — вздохнул Хорхе. «Три убитых курьера за год — это серьезно. Они начали игру. Ничего конкретного у них пока нет, иначе резали бы других, но, похоже, нас прощупывают. Убийства курьеров на первый взгляд бессмысленны. Мизерный результат, но за этим попытка спровоцировать нас на ответные действия. Начнем нервничать, громить их гнезда, раскроемся. Поймут, что они под колпаком. Тогда ударят в самое сердце, и я думаю, что они к этому готовы. Пусть лучше считают, что мы спим». Хорхе усмехнулся. «Так что это пьеска в тему. Ближайший помощник канцлера накануне судьбоносных событий с головой погрузился в балаган. Крутит амуры с фрейлинами. Кстати, для правдоподобия рекомендую покрутить, только не с Флоранс». «Почему?» «Знаю ее с детства. Очень сильный и цельный характер. Флирта не одобряет, если уж любовь, то до гроба. К тому же Флоранс держит наследника в руках, это известно всем. По смерти императора фаворит принцессы становится влиятельной фигурой. И как сам понимаешь, ты в этой роли заговорщиком никак не сдался. В этом случае арбалетный болт становится реальностью». «Понятно», — Сергей кивнул. «Текущие дела передашь Антуану. Парень толковый, пора выводить его в начальники. Общее руководство возьму я. Все равно у меня бессонница. На тебе оценка сил и средств заговорщиков и внесение изменений в план. Справишься». В тот же день состоялось распределение ролей. Джульетта и Флоранс назначила себя. Сергей не сомневался, что именно так и произойдет. А вот роль Ромео она предложила ему. «Ваше Высочество!» — взмолился Сергей, видевший себя всего лишь постановщиком. «Мне скоро 30 лет, Ромео по пьесе, юноша!» «Мне тоже не 14, заметила принцесса. «Однако я выбрала роль Джульетты, а не ее матери. Я думала предложить роль принцу», — она кивнула на наследника. «Но мы будем играть перед двором. По ходу действия Ромео объясняется Джульетте в любви. Это может быть неправильно понято. Про нас с братом и без того ходят сплетни. Недругам не нравится, что мы дружны». «Да», — поддержал Флоранс принц. «Государственный вопрос». «Обработала», — догадался Сергей. «Вот ведь лиса. Чего она добивается?» «Не стоит забывать», — продолжила Флоранс, «что среди нас граф вы единственный, кто видел пьесу на сцене. Роль Ромео сложна. В один миг он позабыл Розалину, о которой вздыхал, и страстно влюбился в Джульетту. Это надо сыграть так, чтобы зрители не восприняли Ромео повесой». «Думаете, у меня получится?» — спросил Сергей. «Надо постараться», — сказала Флоранс, со значением посмотрев ему в глаза. С остальными ролями затруднений не возникло. Принц выбрал Тибальта. Без проблем нашлись Меркуцио и Бенволио. Разобрали роли монахов, слуг и аптекаря. Стать кормилицей согласилась хорошенькая фрейлина, подружка принца. Ее, как понял Сергей, обрадовала возможность по ходу действия покрикивать на Флоранс. Сестру к принцу она ревновала. Сергей взялся размножить тексты, предварительно их сократив, дабы не напрягать память неопытных актеров и не затягивать спектакль. Назначили дату первой репетиции. После этого новоявленная труппа села обедать. Главным сюрпризом за столом стали вилки, присланные Хорхе в подарок принцессе. За столом канцлера ими давно пользовались. Подарок мгновенно раздербанили, и пошла забава. Куски мяса летали над столом вдоль и поперек, падали в миски и кубки, шлепались на одежду и в лица. Охот в гостиной стоял непрерывный. «Давно так не веселились», — заметила Флоранс. В этот раз она усадила Сергея рядом. «Это ваша заслуга. Вы удивительный человек, граф». «При чем тут я?» — пожал плечами Сергей. «А кто показал, как есть вилкой?» Прокурорским тоном спросила Флоранс. «Виноват», — подыграл Сергей, делая покаянный вид. «Больше не повторится». Она с подозрением глянула на него и, не удержавшись, прыснула. «Совсем девчонка», — подумал Сергей. «Малолетка, пытающаяся выглядеть взрослой». «У меня к вам просьба», — склонилась она к нему. «У нас с вами главные роли. Не могли бы мы начать репетиции раньше, отдельно от остальных?» «Когда?» — спросил Сергей. «Сразу после обеда». «У нас нет текстов». «Есть», — возразила. «Я велела списать». «Все продумала». Понял он и кивнул. Ромео и Джульетту Сергей видел в Королевском шекспировском театре и, не мудрствуя лукаво, решил воспроизвести классическую постановку. Как запомнил, конечно. Сначала он объяснил Флоранс, как следует произносить монологи, ходить и жестикулировать, после чего они занялись читкой и постановкой мизансцен. Сергею постоянно приходилось показывать. Увлекшись, он клал Флоранс руки на плечи, демонстрируя, как нужно разворачиваться к партнеру. Хватал ее за запястье рук, чтобы отрепетировать жест. Словом, вел себя достаточно бесцеремонно. Разве что не ворочил ее и не переставлял с места на место. В конце концов, Флоранс не выдержала и рассмеялась. Сергей посмотрел недоуменно. «Я представила, вдруг кто-то войдет», — объяснила она. «Что он подумает?» «Да», — Сергей потер щеку. «Забываю, что вы принцесса». «Это правильно», — успокоила она. «Сейчас перед вами не дочь короля, а Джульетта». «Может, мне так и называть?» — пошутил он. «Лучше Флоранс», — сказала она. «Наедине можно по имени». «Тогда Фло», — предложил он. «Слишком фамильярно», — насторожилась она. «А Флоранс длинно». «Мое полное имя Сергей. Так меня звали на родине. Если Флоранс, тогда и Сергей». «Серж мне больше нравится», — вздохнула она. «Ладно, пусть будет Фло. А вы, граф, умеете настоять», — добавила, покачав головой. «Работа такая», — сказал Сергей. «Ну что, продолжим?» Домой он вернулся к полуночи. Леа не спала. «Почему так поздно?» — спросила встревоженно. Сергей рассказал. «Играешь в спектакле с принцем», — ахнула она. «И принцессой». «Более того, учу их», — похвастался Сергей. «И они слушаются». Сегодня Флоранс, к примеру, предложила звать ее по имени. «Серж», — сложила руки на груди Леа. «Я так рада. Ты у меня необыкновенный. Я знаю, они непременно полюбят тебя, иначе и быть не может. Мы обзаведемся могущественными покровителями, и наше будущее обеспечено. Как я тебя люблю!» Она принялась его целовать. «И она о том же», — с грустью подумал Сергей. «Хоть бы приревновала для приличия». Удивительно, но дело пошло. Актеры, в том числе принц, прилежно учили роли, на репетициях слушали Сергея и вообще старались. Сначала он думал, что это из-за Флоранс, показавшей пример. Но потом догадался. Пажам и фрейлинам интересно. Театра в привычном Сергею виде в Киене не существовало. а балаганы, представлявшие на рынках, ставили фарсы для нетребовательной публики. Сергея и самого захватило. Это была отдушина от надоевшей рутины. И на репетициях он много шутил, рассказывал занятные истории земной жизни. Он помнил их много. И вообще вел себя как мальчишка. Его слушали, открыв рты. «Мои придворные в вас влюблены», — заметила как-то Флоранс. «Особенно фрейлины. Временами я опасаюсь». «Чего?» — спросил Сергей. «Не хотелось бы, чтобы вы затеяли интрижку. Фрейлины начнут ревновать, перессорятся, и мы сорвем спектакль». «Обещаю!» — Сергей ударил себя в грудь. «Пока не выступим перед королем, ни-ни». «Совсем-совсем?» — сощурилась она. «Если только по вашему указанию». «Вы невозможны, Серж», — улыбнулась она. «Не предполагала, что вы такой шутник. И ведь кто? Помощник канцлера, которого боится вся империя. Дуэлянт, убивший в поединке первую шпагу Киенны». «Вы это знаете?» — удивился он. «Рассказали», — лукаво улыбнулась она. «О вас ходят невероятные слухи. Говорят, например, что вы внебрачный сын короля Саланы». «Ложь», — сказал Сергей. «Были женаты на герцогине». «Ложь». «Убили на дуэли принца крови». «Ложь». «Покинули Салану из-за несчастной любви». Сергей осекся. «Вот мы и добрались до правды», — обрадовалась Флоранс. «Расскажите». «Нет», — нахмурился Сергей. «Вы очень странный», — заметила она. «Любой другой на вашем месте непременно бы поделился. Женщины любят такие истории. Им нравится утешать». «Я в этом не нуждаюсь», — сказал Сергей. «Уверены?» «Абсолютно». «Вы очень необычный человек, граф», — заметила она. «Порой вас трудно понять». «Например, вы единственный, кто не восхищается моей красотой». «Это обязательно?» — поинтересовался Сергей. «Желательно», — сообщила Флоранс. «Что ж», — сказал он, — «я не восхищен вашей внешностью, ваше высочество». Лицо Флоранс вытянулось. «Я ею очарован», — добавил он. Флоранс наморщила лобик. «В чем разница?» — спросила с подозрением. «Тех, кем восхищаются, скоро забывают. От очарования избавиться невозможно». «Это комплимент или шутка?» «Крик души, ваше высочество». «Давайте репетировать», — вздохнула она. Парные мизансцены они по-прежнему отрабатывали наедине. Сергей собирался ввести их в спектакль в последний момент. С Флоранс у него получалось. А вот остальные актеры требовали присмотра. Спектакль все более приобретал законченный вид. Это, конечно, не постановка Королевского театра, но на любительский уровень они тянули. Ощущали это и актеры. Сыграв, они вопросительно смотрели на своего режиссера и расцветали, получив похвалу. Пришел день, когда Сергей назначил первый прогон. «Мы будем целоваться?» — спросил он Флоранс накануне вечером. «То есть?» — удивилась она. «Когда Ромео уходит от Джульетты после первой и единственной брачной ночи, он получает последний поцелуй. Его надо изобразить или притвориться и поцеловаться по-настоящему?» «Как лучше?» — спросила она. «Для правдоподобия, по-настоящему. Но если почему-то нельзя, давайте попробуем», — предложила она. Он положил ей руки на плечи и наклонился. Она с готовностью закрыла глаза. Он осторожно коснулся губами ее губ. Она напряглась и не раскрыла их. Тогда он ласково стал целовать ее глаза, лоб, щеки, носик. Когда она, наконец, размякла, он зарылся в ее рот, скользя языком по зубам и небу. Она, простонав, обвисла в его руках. Сергей с трудом удержался от желания продолжить. Он заставил себя ослабить объятия и отступить. «Это нужно делать именно так?» — спросила Флоранс, придя в себя. «Можно и по-другому», — сказал он. «Поцелуи бывают разными». «Ты все их знаешь?» «Странно, что ты нет, ведь была замужем». «Да», — подтвердила она, помедлив. «Была. Хочешь услышать, как?» Он кивнул. «Мой брак стал следствием войны с Ингрией. Проще говоря, мною заплатили за мир». Она горько усмехнулась. «Тем не менее, я собиралась стать преданной женой. Меня убедили, что это важно для империи. Послы Ингрии уверяли, что мой будущий супруг молод, красив и образован. Они не соврали. Просто умолчали, что он проклятый содомит». «Охренеть!» — подумал Сергей. «На свадьбе гости смотрели на меня с жалостью. Я не понимала этих взглядов. Когда торжество кончилось, нас повели в спальню. Мой супруг велел мне раздеться и лезть в постель. Когда я сделала это, он открыл боковую дверь и ввел какого-то юношу». Флоранс сморщилась. «Я сначала ничего не поняла и испугалась, а он стал гладить и целовать этого мужчину, после чего с рычанием набросился на меня и, сделав свое дело, ушел. Такое у меня выдалась первая брачная ночь». Она нахмурилась. «В дальнейшем он приходил ко мне раз в месяц, в дни, которые придворный астролог назначал благоприятными для зачатия, и всегда с любовником. Без него он не мог овладеть женщиной. Он ни разу не остался со мной на ночь и никогда не целовал». «Фло», — покаянно сказал Сергей. «Я не знал». «Это я никому не рассказываю», — вздохнула она. «Нечем хвастаться. Я, наверное, единственная вдова, которая точно знает, сколько раз была с мужем. Посчитать нетрудно. Хватит пальцев на руках». Она помолчала. «Его зарезал любовник. Грег нашел себе нового, а прежний приревновал. Убийцу схватили и долго мучили, а после, ободрав кожу, еще живого сварили в масле. Будь моя воля, я бы его озолотила. К счастью, я не забеременела, и меня отпустили домой». «Вот и все». Он взял ее ладошку и поцеловал. «Давай завершим на сегодня», — сказала она. «Голова болит». Первый прогон спектакля прошел неплохо. Актеры помнили тексты, вовремя подавали реплики и вдохновенно изображали своих героев. Исключением стала Флоранс. Их совместные сцены, которые Сергей считал полностью отработанными, провалились полностью. Флоранс Джульетта терялась и краснела. Замолкала не ко времени или говорила не впопад, словом, смотрелась жалко. Актеры, видя это, отворачивались или смотрели в пол. К финалу Сергей едва сдерживался. Со всей очевидностью стало ясно, что отрепетированные диалоги и мизансцены пошли коту под хвост. За ужином он сидел мрачно и молчал. Глядя на него, притихли принцы придворные. Флоранс сосредоточенно ковырялась вилкой в тарелке. После десерта Сергей демонстративно встал. «Когда следующая репетиция, граф?» — спросил его принц. «Я сообщу, ваше высочество», — заверил Сергей. Принц не стал углубляться и удалился со своей фрейлиной. Следом потянулись и придворные. «Нам надо поговорить», — сказал Сергей, когда они остались наедине с Флоранс. «Пойдем», — согласилась она. Они прошли к ней в кабинет. Став посреди комнаты, она с вызовом повернулась к нему. «Ты не можешь играть Джульетту», — сказал Сергей. «Почему?» «У тебя боязнь публики». «Это, в общем-то, нормально. Все боятся в первый раз. Но у тебя это проявляется иначе. Ты опасаешься не забыть текст или мизансцену, а уронить достоинство принцессы. Это всего лишь первая репетиция», — возразила она. «Я освоюсь». «Мало времени», — покачал головой Сергей. «До дня рождения императора менее 2 недель». «Что ты собираешься делать?» «Ввести на роль Джульетты другую актрису». «Нет!» — вспыхнула она. «Послушай, Фло, нет и еще раз нет!» — топнула она ножкой. «Это окончательное решение?» — спросил Сергей. «Да!» — ответила она с вызовом. «Что ж...» Он взял шляпу и поклонился. «Прощайте, ваше высочество». «Ты куда?» — растерялась она. «Домой. С этого момента я не участвую». «Почему?» «Не хочу позориться». Он повернулся к дверям. «Стой!» — закричала она. «Ты не смеешь уйти! Я принцесса и не отпускаю тебя!» «Я не ваш придворный, ваше императорское высочество», — обернулся Серж. «И не обязан вам подчиняться. Я согласился участвовать в постановке по доброй воле. Точно так же могу отказаться. Разумеется, вы можете попытаться наказать меня. Например, уговорить отца прогнать меня со службы. Переживу. Уеду в другую страну. Думаю, место найдется». Он направился к двери. «Серж!» — окликнула она. «Пожалуйста, прошу!» Он остановился и опустил шляпу на стол. «Ты не понимаешь!» Лицо ее пошло пятнами. «Это все из-за тебя. Пьеса, спектакль, репетиции. Вернувшись из Ингрии, я решила, что любовь и брак — это не для меня. Завела двор, весело проводила время, не обращая внимания на ухаживание мужчин, пока не увидела тебя. Это случилось днем. Я садилась в карету, чтобы ехать к подруге, и вдруг заметила у лестницы одинокую фигуру. Ты кого-то ждал и стоял, не глядя в мою сторону. Дул сильный ветер. Ты держал шляпу в руках, чтобы ее не унесло, и твои чудные золотистые волосы развивались. От этого казалось, что ты летишь. Я ощутила укол в сердце. Показав тебя фрейлине, велела навести справки. Мне сообщили все, что сумели узнать, и это выглядело заманчиво. Граф из Соланы, образованный, умный, отважный. Первая шпага Киенны. Мечта многих дам, которых, однако, он избегает. Я подумала, передо мной не устоит. Знатнейшие лорды империи добиваются моей благосклонности. Что говорить о каком-то графе? Шло время, но ты не проявлял ни малейшего желания попасть в мой круг. Меня это удивляло и злило. Тогда я решила послать приглашение. Но и после этого ты не явился. Я очень разгневалась. Отправилась к Хорхе и велела позвать наглеца. Я готовилась поставить тебя на место, но когда ты вошел и посмотрел мне в глаза, я забыла, зачем пришла». Она вздохнула. «С той минуты, что бы я ни делала, все было направлено на то, чтобы держать тебя рядом. Из-за этого я затеяла спектакль, поэтому репетировала с тобой отдельно. Мне хотелось видеть тебя, касаться твоих рук, слышать твой голос и ощущать твое дыхание. Ты произносил монологи, и мне казалось, что ты объясняешься в любви мне. Это было так чудесно. Однажды ты меня поцеловал. У меня сердце замерло. Вот!» Флоранс вытащила из рукава шелковый платочек. «Это твой. Я не смогла удержаться и украла его у тебя. Этот платок касался твоих губ. Я целую его перед сном, желая тебе спокойной ночи. Еще я тебя очень ревную, ко всем женщинам, моим фрейлинам, тем дамам, которые пишут тебе гнусные письма. Я приказала их выслать, и не потому, что они распутницы. Пусть с этим разбираются их мужья. Опасаюсь, что ты соблазнишься. Да, я боюсь выступать. Мне страшно, что другие увидят, что тебя люблю, и станут смеяться. Ведь объявила, что мужчины не для меня». «Это было опрометчиво», — заметил Сергей. «Ты можешь не шутить?» — вздохнула Флоранс. «Не могу», — ответил он. «Мне неловко. Беда в том, что ты мне безумно нравишься». «Почему беда?» — удивилась она. «Опасаюсь в тебя влюбиться». «Разве это плохо? Я всего лишь граф, а ты принцесса». «Что из того? Разве я не такая женщина, как остальные? Разве у меня не такие же руки, губы, глаза и сердце? Или ты думаешь, что принцессы любят иначе?» Говоря так, она подходила все ближе, и Сергей не заметил, как Фло оказалась совсем рядом. Она потянулась к нему, и он приник к ее губам. Поцелуй вышел коротким, но жарким, после чего оба стали страстно целовать друг друга, не следя за тем, куда попадают их губы. «Пойдем», — сказала Флоранс, глядя на него сияющими глазами. «Я хочу, чтобы сегодня ты остался со мной, и я пожелаю спокойной ночи тебе, а не платку». «Фло», — вздохнул он, — «я не могу. Меня ждут». «Ты Амашери?» — хмыкнула она. «Ты граф и не обязан отчитываться простолюдинке». «Она носит моего ребенка. Я клялся ей в любви». «Что из того? Я даже не ревную тебя к ней. Простолюдинка не может быть соперницей. Ты завел себе женщину. Мужчины без этого не могут. И если хочешь, можешь ее оставить. Так даже лучше. Никто не придаст значения нашей связи, решив, что это временно. Только мы будем знать, что у нас все по-настоящему». «Поправь меня, если я неправильно понял», — медленно сказал Сергей. «Ты предлагаешь мне стать любовником, не прекращая отношений с Леа?» «Да», — подтвердила она, пожимая плечами. «Что в том такого?» «Чем же ты лучше распутниц, которые писали мне письма? Они ведь тоже желали всего лишь постельных утех». «Как ты смеешь!» — вспыхнула она. «Смею, ваше высочество!» — сказал он, беря со стола шляпу. «И вообще мне не по сердцу принцессы. Слишком заботятся о своем достоинстве. Они лицемерны и лживы. Простолюдинки лучше. Они любят искренне, не задумываясь, как выглядят в глазах окружающих». «Хам!» — крикнула Флоранс. «Невежа! Прочь с глаз моих! Не желаю тебя больше видеть! Никогда!» «Рад, что наши чувства взаимны, ваше императорское высочество», — поклонился Сергей.